все останется собаке. После того, как был убит немецкий модельер Рудольф Мосхаммер, принадлежавший покойному дому в Мюнхене, в соответствии с его завещанием, остался йоркширскому терьеру Дейзи, любимой собаке Мосхаммера. Этой самой Дейзи, которую покойный при жизни постоянно держал на руках, разрешалось всю оставшуюся жизнь оставаться на вилле под опекой бывшего шофера Мосхаммера. Этот случай не относится к разряду единичных. В Соединенных Штатах насчитывается миллион собак, клички которых стоят на первом месте в завещаниях их владельцев.